За секунду до того, как Майра выскользнула из-за поворота туннеля, все ее инстинкты взвыли об опасности, да и обострившийся во время охоты слух подсказал о наличии врагов в непосредственной близости. Практически распластавшись по полу, она вскинула левую руку с зажатым в ней бластером и дважды нажала на клавишу выстрела, оба раза попав точно по шлемам солдат, замешкавшихся от неожиданности на безумно долгую секунду, а затем оказавшихся ослепленными из-за вышедших из строя визоров. Маски спасли их от гибели, но не от эффекта засветки. Две штурмовые винтовки вслепую изрыгнули сгустки плазмы, которые яркими росчерками разрезали пространство в том месте, где еще недавно находилась катарка, и практически безвредно расплескались по полу, оставив разве что опаленные следы. Девушка же в свою очередь не теряла ни единого лишнего мгновения, полностью поддавшись инстинктам и вбитым в тело за годы тренировок рефлексам, сократила расстояние до противников и живым снарядом врезалась под ноги первого солдата, заставляя его потерять равновесие и, выругавшись, взмахнуть руками, на время становясь совершенно безвредным. От столкновения с бронированными голенями, молодая хищница слегка утратила свою прыть, но все же успешно выскользнула из-под падающей на нее громоздкой туши. Метнувшись за спину второму врагу, она совершила подсечку, на что пришлось потратить максимально возможное усилие своих мышц, а когда второй колосс начал заваливаться назад, прямым ударом снизу вверх, вонзила 30-сантиметровое мономолекулярное лезвие выдвижного меча, точно под шлем неудачливого рогача. В силе тут же пронеслась вспышка гибели разумного существа, ударившая по нервам слабым электрическим разрядом, который заставил кровь ударить в виски, дыхание сбиться, зрачки слегка расшириться. Иррр, мрю, это так, необычно. Пока покрывшиеся непонятной поволокой мысли путались в голове, тело продолжало двигаться, выполняя вбитую в него подсознанием программу. Лезвие меча, укрепленное слабым силовым полем, задвинулось обратно в рукоять, выходя из смертельной раны. Катарка в свою очередь сместилась влево и, вскинув бластерный пистолет, дважды вдавила спусковую клавишу, отправляя яркие сгустки в голову второго дьявола, умудрившегося не только не растянуться на полу, но также извернуться и плюхнуться на задницу, направив ствол штурмовой винтовки в приблизительном направлении противника. Однако, боясь попасть в напарника, который уже был мертв, он промедлил с выстрелом, а затем визоры его шлема снова оказались выведены из строя, на этот раз более надежно и основательно. Оттолкнувшись обеими ногами, молодая хищница взвилась вверх и вперед, на короткий миг замерев в воздухе на высоте 1,5 метра, а затем левой стопой ударила по стволу оружия, а правую обрушила на голову солдата, вкладывая весь свой невеликий вес и всю инерцию, которые помножились на усилия тренированных мышц. Рогач откинулся на спину, затылком приложившись об пол, а приземлившаяся ему на грудь катарка не позволила тут же попытаться подняться. Из-за удара дезориентированный воин не сразу догадался отпустить винтовку, бесполезную на столь близкой дистанции, но опомниться ему уже было не суждено. Тонкий клинок с мелодичным шелестом, выскользнувший из рукояти меча на длину в 20 сантиметров, вошел в сочленение брони на шее аборигена, прерывая его жизнь. На этот раз жертва успела испугаться, так что вспышка от гибели разумного существа, пронзившая великую силу, оказалась ярче и горячее. Из-за этого по спине молодой хищницы побежали мурашки, шерстка на загривке попыталась встать дыбом, хвост встопорщился прямо под одеждой, а ноги свела короткая судорога. Если бы сейчас маска не скрывала мордочку Майры, то случайный свидетель мог бы увидеть, как в ярких глазах мелькают золотые искорки, а какой-нибудь джедай обязательно ощутил бы слабый фон темной стороны. Впрочем, продлилось это недолго, и уже через пару секунд дисциплина, вбиваемая инструкторами, помогла взять мысли и эмоции под контроль, после чего катарка вернулась к исполнению своего задания. Покосившись на свой бластер, показавший собственную неэффективность против бронированных врагов, молодая хищница вернула его в крепление на поясе, а затем отправила туда же и рукоять выдвижного мономолекулярного меча. Протянув руки к винтовке убитого дьявола, она подняла ее на уровень груди и примерилась к весу, а также габаритам пушки. Не слишком удобно, но лучше уж иметь возможность одним выстрелом убрать противника, чем снова играть в акробатку, расковыривая их доспехи. Перехватив винтовку поудобнее, Майра побежала дальше по коридору, почти физически ощущая утекающее время. До цели оставалось совсем недалеко. Хат, тяжелый кулак Латуса обрушился на столешницу, заставив замерцать зацикленные изображения голоэкранов, транслирующих виды залов и коридоров замка. Что там у вас вообще происходит? Кабинет короля имел относительную автономность, а потому взбесившиеся системы безопасности практически не угрожали его жизни. Для большего эффекта, синекожий Дивал мог перейти на осадное положение, полностью отрезая себя от внешнего мира. Но поступить так не позволяла собственная гордость воина, не привыкшего отсиживаться в безопасности, когда соратники и подчиненные гибнут. «Вирусная атака на серверы, ваше высочество», — отозвался голос из потолочного динамика. Из-за того, что системы были повреждены при предыдущем нападении, протоколы безопасности не заметили угрозы до самого последнего момента. И, поторопил невидимого собеседника король Девы, устранение последствий атаки займет некоторое время. Неуверенно начал говорить голос. «Идиоты!» — зарычал во всю глотку Латус. «Пока вы хвост знает, чем занимаетесь, по всему замку турели стреляют в дивалов. Молитесь силе, или в кого вы там верите, чтобы они не начали бить на поражение, а продолжали работать в оглушающем режиме. И даже так, число трупов уже приближается к десяткам. Ваше Величество, мы можем отключить всю систему и отправить ее на перезапуск», — предложил голос другого специалиста по работе с компьютерами. «На 5-6 минут мы останемся без систем слежения и автоматического вооружения. Сейчас у нас их тоже нет», — сплюнул правитель Девы. «Действуйте, ваше величество, что у вас происходит?» Не успел закончиться первый разговор, как включился следующий канал связи. Ни с того, ни с сего, наружные турели замка открыли огонь по военным и транспортным летательным аппаратам. ГРРР. Кулаки синекожего самца сжались до хруста суставов. «Скажи мне то, чего я еще не знаю. Отведите всех гражданских и военных на безопасное расстояние. Не мне вас учить тому, что следует делать в подобных обстоятельствах. У нас система безопасности взбесилась. Ваше Величество, пленные гвардейцы Альдерана сбежали из-под стражи», — доложил очередной дивал, стоило предыдущему разговору завершиться. «Они вооружены винтовками солдат, оглушенных нашими же турелями». Хат, откинувшись на спинку кресла, рогач потер переносицу пальцами правой руки. «Свяжитесь с конвоем короля Органа, возможно, они попытаются его освободить». «Нет связи», — подтвердил опасение Латуса докладчик. «Могут ли диверсанты быть связаны с Органа? Вполне возможно, но нельзя откидывать и вариант, при котором наши гости просто воспользовались шансом. Впрочем, передайте всем постам, при обнаружении беглецов попытаться захватить живыми, в случае оказания сопротивления и открытия огня, разрешаю действовать по ситуации». Злая улыбка растянула губы короля Девы. «Объявить красную тревогу. Я все сильнее жалею, что вообще связался с этим человеком. Жаль, что его не пристрелили во время захвата тронного зала. Ваше Величество, на зал силовых установок и распределительных щитов совершено нападение. Диверсант 1, вооружен винтовкой нашего производства», — донесся из динамика взволнованный монолог еще одного рогача. «Где вообще носит главу внутренней безопасности? Почему я должен заниматься общей координацией? Ближайший пост охраны у реакторной?» Голос Латуса выдавал крайнее раздражение. «Пусть отправит подкрепление и ударит в спину, раз эти идиоты не способны справиться с одним противником». Камеры мигнули и отключились, на голоэкранах появились таймеры обратного отсчета, показывающие время, оставшееся до завершения перезагрузки. Тут же на голову короля Девы посыпались отчеты о том, что турели прекратили стрелять, а затем группы спасения начали собирать тела дивалов, которым не посчастливилось оказаться в коридорах во время диверсии. Часть солдат начала охоту на беглецов, пылая искренним желанием поделиться с ними всей той радостью, что скопилось от внезапного удара в спину. «Благодаря тренировкам, начатым с раннего детства, я не могу пожаловаться на плохую физическую форму, но если бы Ирза фактически не тащила меня на своей спине, поддерживать темп, взятый моими охранницами, было бы нереально. Разница в 1500 медихлориан дала о себе знать. Впрочем, по дыханию и некоторым иным признакам, легко было понять, что для девушек нынешняя скорость не предел, а сдерживаются они только из-за меня». По пути, Тя успела забрать винтовку из рук краснокожего рогача, расстрелянного турелью на очередном перекрестке коридоров. Был ли он в это время жив, находясь без сознания из-за оглушения, либо же нет, мне понять не удалось, да и, честно говоря, было совершенно наплевать. В тот момент, когда наша группа уже добралась до выхода на лестницу, ведущую на взлетно-посадочную площадку, автоматические орудия перестали работать, что послужило сигналом о том, что наша фора закончилась. Вуки и Тагрута это понимали не хуже, а то и лучше меня, так что по ступенькам мы слетели в считанные мгновения, после чего обладательница полосатых лику отстала и, вскинув свое оружие, начала стрелять по внешним турелям, а затем перевела огонь на выход, откуда также зазвучали выстрелы. Набрать на коммуникаторе команду для открытия аппарелей, при этом пользуясь только одной рукой и несясь со всех ног, ощущая прицел чужого оружия у себя на спине, эта задача нетривиальная. У меня так и не получилось ее выполнить. Использовать же голосовую команду не позволял язык, все еще кажущийся каким-то ватным и неповоротливым. До шаттла оставалось шагов 20, когда Ирза резко остановилась и, перехватив мою руку, которая лежала у нее на плечах, совершила бросок, отправляя меня в непродолжительный полет. Приземление было неприятным, но рефлексы, вбитые в тело, сработали почти идеально, и я тут же ушел в перекат, гася инерцию и сразу вскакивая на ноги. Стоило же бросить взгляд назад, туда, где осталась моя охранница, как моим глазам предстала картина неподвижной, будто сломанная кукла Вуки, лежащей на каменной площадке в неестественной позе. Ее спина была перечеркнута несколькими глубокими подпалинами, оставленными чем-то крупнокалиберным. Интуиция заставила прыгнуть назад и влево, растянувшись параллельно земле, что спасло меня от встречи с короткой очередью бластерных выстрелов. Так как голова временно отказывалась выдавать адекватные идеи, управление организмом на себя взяли инстинкты и рефлексы, решившие общим голосованием, что спрятаться за одной из опор челнока будет безопаснее, нежели лежать у всех на виду. Дальнейшие события развивались стремительно. Не успел я скрыться за одной из опор, как из-за края обрыва вынырнул десяток спидеров, на которых сидели дивалы в ярко-красной броне, тут же начавшие стрелять в сторону замка. Мне наконец-то удалось ввести пароль авторизации, и шаттл активировал собственное силовое поле, накрывшее небольшой участок невидимым щитом, по которому в разных местах стали растекаться цветные круги попаданий. Крайне медленно начали опускаться боковые аппарели. Вокруг цитадели вспыхнул настоящий бой, в котором участвовали бойцы на спидерах, снайперы, атмосферные флайеры. Про меня как-то быстро забыли, чем я поспешил воспользоваться, забравшись в челнок и дав команду установить связь с латным сердцем. Капитан Барышника ответил довольно быстро, пусть голограмма и шла сильными помехами, но это не помешало отправить сообщение с приказом на эвакуацию, после чего соединение оказалось окончательно разорвано. Мне оставалось сидеть в относительной безопасности, смотреть на мониторы, транслирующие вид, снимаемый видеокамерами, и ждать, когда все это закончится. Сердце бешено стучало в груди, руки слегка подрагивали, сбившееся дыхание шумно вырывалось через приоткрытый рот, в душе клокотали злости и бессилие на что-либо повлиять. Нет, я мог выбежать наружу и хотя бы затащить в шаттл тело Ирзы, принявшей на себя выстрелы, предназначенные мне, но это было слишком рискованно, ведь один единственный шальной выстрел мог обесценить ее жертву. В конце концов, она выполнила именно ту работу, ради которой была выкуплена Ускарон. Как бы противно не было этого признавать, но моей жизни безопасность важнее, чем жизнь Вуки. Да-да, оправдывай свою трусость, ведь ты такой ценный и весь из себя незаменимый, в то время как охранники, гвардейцы, экипаж латного сердца – это всего лишь винтики механизма, которые можно заменить без потери эффективности. Только вот подумай о том, что, оказавшись в ничуть не менее паршивой ситуации, королева Набу не стала отсиживаться в тепле и уюте. Знакомые и незнакомые лица. Оставшись в одних только белых штанах от нижнего трико, падаю спиной на широкую кровать в своей каюте, на латном сердце. Несколько минут назад ощетинившийся орудиями и готовый к бою барышник ушел в гиперпрыжок, направляясь к ближайшему гипермаршруту, ведущему к ядру республики. В голове нет никаких мыслей, а в душе царят апатия и усталость. Хочется выпить чего-нибудь крепкого и уснуть часиков на 10, чтобы весь мир со своими проблемами подождал. Но, к сожалению, я не настолько важная персона, желание которой будет исполнять целая галактика. Урм, запрыгнувший на кровать волкокот, прижав уши к голове и поджав хвост, осторожно ткнул меня носом в плечо, затем постарался заглянуть в лицо. «Я в порядке, Снежок», заставив себя улыбнуться, правой рукой взлохмачиваю шерсть на голове у питомца, тут же принимаю сидячее положение и провожу ладонями по лицу. «Тьфу, мне казалось, что ты уже прекратил линять, ФРР». Волкокот помотал головой, всем видом показывая, что он тут ни при чем. «Да-да, ты не виноват и шерсть вовсе не твоя. Отряхнув ладони друг от друга, встаю на ноги и, потянувшись всем телом вверх, направляюсь к шкафу с одеждой. Считай, что верю. Только после прибытия транспортного шаттла на Латное сердце, мне стали известны все подробности событий, которые произошли этим днем в замке короля Девы. Оказалось, что Майер и Лин, сумевшие добраться до планеты внутри полых торпед, по первоначальному плану были должны встретиться на продовольственном складе на окраине столицы, откуда внутри контейнера с мясом, попасть в цитадель. Но если Твилечка строго следовала замыслу и в итоге достигла цели без лишних приключений, то Катарка умудрилась связаться с ячейкой организации, называющейся Красным, Кровавым, Туманом. Учитывая итоги всей операции, даже не знаю, ругать ее за легкомысленность, либо хвалить за вовремя проявленную инициативу. Впрочем, ей самой сейчас явно не до морали в моем исполнении, так что ограничимся похвалой, но разбор полетов пусть ГАЦ все же проведет. Благодаря тому, что дьяволы не отобрали у меня и моих спутников личные коммуникаторы, оказавшаяся внутри замка первой Лин сумела подключиться к порядкам поврежденной и невосстановленной системе безопасности. Она же загрузила в сеть несколько вирусов, скоординировала действия моих гвардейцев и охранниц, которые сопровождали меня. Майра же, добравшаяся до цитадели через канализацию, которой уже давно никто не пользуется, после того как связалась с напарницей, решила последовать плану командующего Красного Тумана. Отправилась ломать систему энергоснабжения. Где-то в это же время я и Эрзайтия совершали свой рывок от лифта через коридоры первого этажа к взлетно-посадочной площадке, которая находится перед Королевской Твердыней, на каменном выступе, открытом всем ветрам и взглядам. Тут-то все и пошло не так, как было запланировано. Тагрута, вооружившаяся дивальской винтовкой, отстала от меня и Вуки, чтобы отвлечь внимание преследователей и выиграть нам немного времени. Не знаю точно, что именно там произошло, но обладательница полосатых лику явно себя переоценила и недооценила рогачей, один из которых ее и подстрелил. Нам слишком долго везло, а в самый нужный момент леди удача явно отвлеклась на кого-то другого. В первой очередью солдаты Латуса убрали Тию, несколько выстрелов из второго залпа попали в Эрзу, третий же едва не достал меня. К счастью, из-за расстояния, либо по какой-то иной причине, но на время противник стрелять перестал, возможно, даже пришел приказ на прекращение огня и захват меня живым, а затем на замок, оказавшийся практически беззащитным, налетели солдаты Красного Тумана, и всем стало не до одного скромного короля Альдерана. В космосе тоже произошло маленькое сражение. Получив от меня приказ на эвакуацию, капитан Флай повел Латное сердце на прорыв, выпустив дроидные млаи истребители прикрытия. Когда же на них налетели суда из флота Девы, мужчина пообещал уронить барышник на столицу, если ему не позволит провести спасательную операцию. Сказано это было более обтекаемо, но командующий рогачей проникся, тем более, что на самой планете второй раз за два дня начало происходить непонятно что. В итоге штурма замка силами Красного Тумана, Латус успел сбежать с частью верных дьяволов. Армия, чьи подразделения были размещены у подножия горы, так и не вступила в бой по самым разным причинам, от отравления солдат, до дезертирства и гибели офицеров, а членов моей свиты под охраной сопроводили к транспорту и вежливо попросили убраться из звездной системы, пока нас опять кто-нибудь не захватил в заложники. Ну а стоило нам добраться до корабля, как меня и всех пострадавших тут же утащили в госпиталь. Подводя итоги всего произошедшего на Деве, можно заявлять о том, что мы отделались малой кровью. Бвупира можно восстановить из резервной копии, оставшейся на Латном сердце, трем гвардейцам понадобится долгое лечение и восстановление, а одному из них придется носить протез руки. Самый тяжелый вред получили мои охранницы, и если Эрза выживет, но ей придется провести какое-то время в бактокапсуле, то те ранения оказались слишком серьезными для Тагруты. Во время захвата замка оказывать помощь ей никто не стал, а потом стало уже поздно что-либо предпринимать. Загрузив на сервер Латного сердца все записи, сделанные микрофонами и камерами наручных коммуникаторов в фоновом режиме, я отдал искусственному интеллекту корабля приказ смонтировать две нарезки для выкладки в Галанит. Более короткий ролик со всеми основными событиями отправится на сайты общего доступа, а полнометражный фильм со мной и моими спутниками в главных ролях станет достоянием пользователей органа Гейм. Мозгу моего барышника в этом деле можно полностью довериться, Все же он не в первый раз занимается подобной деятельностью и со времен посещения Джабима набрался опыта. Этим действием, с определенной точки зрения очень некрасивым, в отношении моих охранниц в первую очередь, я собираюсь добиться нескольких целей. Во-первых, объявить свою точку зрения по произошедшим на Деве событиям. Во-вторых, привлечь внимание общественности к проблеме Девалов, чтобы позже было проще продавливать введение санкций против этой планеты, а возможно и поднять вопрос о введении сил миротворцев. В-третьих, это поднимет мою популярность. Конечно, в галактике ежедневно выходят десятки, если не сотни, фильмов, как привычных боевиков, детективов и документальных лент, снятых профессионалами, так и любительского творчества, конкурировать с которыми на первый взгляд невозможно. Только вот приписка о том, что фильм смонтирован из реальных видеозаписей, сразу же поднимет рейтинг картины. И пусть кое-что придется приукрасить, а лица глав Красного Тумана вообще лучше замазать, но моя интуиция подсказывает, что определенный резонанс ролики вызовут. Для начала создам Латусу правильную репутацию, а если он после всего этого умудрится выкарабкаться, раздавлю, не считаясь с затратами. С Девой у нас мира не получится, так что нечего и церемониться с ними. Хотя, с Красным Туманом можно будет попытаться наладить нормальное, неофициальное сотрудничество. Предательством с моей стороны будет звучать то, что гибель Ти пойдет на пользу акции, которую я собираюсь организовать. Публика любит трагедии, тем более реальные и подкрепленные комментариями очевидцев, так что если бы гибели моей охранницы не было, ее следовало бы придумать. Возможно, во время финальной редакции фильма придется добавить немного романтики. Или вида плачущей над подругой катарки хватит. Что я чувствую, планируя наглым образом эксплуатировать гибель молодой девушки, которая погибла, защищая меня. В этом стыдно признаваться даже себе, но практически ничего. Мы не были особенно близки, познакомились не так давно, она выполняла свою прямую обязанность. Разве что легкая грусть плещется где-то в глубине души, но ее затмевает злость от осознания потери ценного кадра, в глупейшей и совершенно необязательной ситуации. Загрузка. 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Загрузка завершена. Распаковка файлов. 25%, 75%. 100%. Распаковка завершена. Анализ данных. 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Анализ завершен. Диагностика систем. 15%, 45%, 80%, 100%. Диагностика завершена. Автономной платформе класса «Дроид-секретарь» присвоен позывной «Двупир-02». Включение. Все эти надписи, сменяя одна другую, промелькнули на дисплее стационарного компьютерного терминала, расположенного в мастерской штатного механика Латного Сердца. Вдоль стен в этом помещении стояли станки различного предназначения, стеллажи с запчастями, коробы с инструментами и материалами, из которых при должных фантазии и упорстве можно собрать все что угодно. Да, на оснащении своего корабля я не экономил и делать этого в будущем не собираюсь. Заведует всем этим богатством 38-летний мужчина, брюнет среднего роста и крепкого телосложения, Григор Форс. Прямо сейчас, пока я, одетый в белое трико и сине-золотой кафтан, стою у стенки и не мешаюсь под ногами профессионала, он завершает процесс с комплектацией тела для нового старого двупира, скачанного из базы данных барышника и дополненного записями с камер наручных коммуникаторов. Я закончил, господин Бейл. Отойдя от металлического стола, где лежало человекоподобное тело дроида, выкрашенного в бронзовый цвет, механик вытер руки специальной тряпицей, удаляя следы масла. Он уже должен был активироваться. Спасибо, Грег. Киваю мужчине и подхожу к по-прежнему неподвижному дроиду-секретарю. Обычная, немодифицированная модель, пусть и элитного класса. Проснись и пой, пир, нас ждут великие дела. Я умер, заявил железный нянь, даже не включив глазные сенсоры. Не придуривайся, пир, без этого голова болит. Раздраженно тру переносицу подушечками большого и указательного пальца в правой руке. Господин Бейл, я с удовольствием сказал бы что-нибудь вроде: вы совсем не бережете мои старые подшипники, но это будет откровенной ложью. Глаза синтетика вспыхнули мягким желтым светом, он с тихим шелестом сервомоторов принял сидячее положение, затем спустил ноги с края стола и легко спрыгнул на пол, тут же оглядевшись по сторонам, но в конце концов остановил свои сенсоры на мне. Мне неприятно это говорить, но вы не хуже меня знаете, что старого двупира больше нет, и пусть я в точности копирую его личностную матрицу, но являюсь другим искусственным интеллектом. Сволочь ты, пир. Слова дроида, рост которого составляет 1 метр 70 сантиметров, неожиданно больно резанули по душе, отозвавшись вспышкой злости в груди. Больно терять последнего друга, который связывал меня с семьей. Теперь только Снежок и остался, но с ним нормально не поговорить. Привычно подавляю вспышку эмоций, теперь смотря на синтетика перед собой, как на обычного секретаря. Нет, разумом-то я эту простую истину и раньше понимал, но вот и рациональная часть души, в которой еще сохранилась детская наивность и вера в лучшие, продолжала на что-то надеяться. Можно было бы даже сказать спасибо этому металлическому истукану, но не буду. Я могу еще чем-нибудь помочь, нарушил тишину механик, явно ощутивший, что стал свидетелем сцены, для чужих глаз не предназначенной. Нет, Григор, спасибо. Развернувшись к дроиду спиной, не оборачиваясь, направляюсь к выходу. Благодарю за работу. В этом месяце можешь рассчитывать на премию. Дверь с шелестом ушла в сторону, выпуская меня в коридор, где, сидя у дальней стены, меня ждал Снежок. Волкокот тут же подскочил на лапы и, подойдя ко мне, ткнулся лобастой головой в мою ладонь, безошибочно распознав мое настроение. Благодарная улыбка сама собой появилась у меня на губах, а пальцы кисти тут же зарылись в густую шерсть на шее хищника. Позади раздались шаги 02, а затем прозвучал механический голос из его динамика. «Прошу прощения, господин Бейл, но мои данные говорят, что лучше сразу признать суровую реальность, нежели заниматься самообманом. Скажи то, чего я не знаю». Махнув второй рукой, жестом веля идти за собой, направляюсь в сторону лифта, собираясь посетить капитанский мостик Латного Сердца. Следует поблагодарить экипаж барышника за готовность пойти на крайние меры, чтобы вытащить меня из передряги, куда я по своей легкомысленности влез. Должен сообщить, что буду вынужден доложить госпоже Брихе о всех подробностях данного инцидента и буду настаивать на необходимости усиления вашей охраны, либо на прекращении участия в столь рискованных мероприятиях. Чопорным тоном продолжил говорить синтетик. Обнулю память. Произношу с намеком на угрозу. В таком случае я потеряю большую часть своей полезности как ваш помощник, монотонно заметил собеседник. Зато я сохраню гораздо больше нервных клеток. Пронеслась раздраженная мысль у меня в голове. Впрочем, следовало признать, что дроид в чем-то определенно прав. На капитанском мостике царила привычная атмосфера сосредоточенности и занятости. Казалось, даже во время нахождения корабля в гиперпространстве, операторы систем управления находят для себя какую-то работу, хотя, может быть, просто успешно притворяются занятыми, а на самом деле играют на терминалах в какие-нибудь игры. Моя идея с обращением к членам экипажа не вызвала у старшего офицера особого энтузиазма, но и протестов он не высказывал, согласившись с тем, что подчиненным нужно поддерживать боевой дух. Прямая трансляция по всем каналам внутренней связи через 10-9-8, сидя спиной ко мне, связист готовился переключить динамики в коридорах и комнатах барышника на воспроизведение моей речи. Буду считать это генеральной репетицией перед выступлением для общественности. Шаблонные фразы тут подойдут плохо, так что придется добавить импровизацию. Встав на свободное пространство посередине помещения, искусственный интеллект Латного Сердца будет вести голозаписи, и если результат меня удовлетворит, то отрезок будет вставлен в ролик о деве. Прикрыв глаза, состраиваю сосредоточенное выражение лица и расслабленно опускаю руки вдоль тела. Зайдя в палату корабельного госпиталя, Лин обнаружила Майру, сидящей на левой кровати, укутавшись в одеяло так, что из него высовывалась только голова. В силе от напарницы веяло такой тоской, что обладательница Лику, по которой эта эмоция била вдвойне сильнее из-за так и неразорванной связи, самой хотелось взвыть в голос. «Ну и что мне с ней делать? Я знаю, что они с Тией были близкими подругами. Почему вообще мне приходится беспокоиться и утешать глупую кошку?» Поколебавшись пару секунд, Твилечка, одетая в мешковатый белый комбинезон, заблокировала входную дверь и решительно села рядом с Катаркой, которая, казалось бы, даже и не заметила, что теперь в комнате не одна. Молча обняв обладательницу золотистой шерстки обеими руками, старшая девушка притянула ее к себе, прижимая к груди сверток из одеяла. «Только попробуй ляпнуть какую-нибудь глупость», — пронеслось в голове у воспитанницы Скорон. Лин, на мордочке и во взгляде вздрогнувшей, но не пытающейся вырваться Майры, отразились удивление и безмолвный вопрос. «Утешать я не умею, так что и не жди красивых фраз», — недовольно буркнула Твилечка, старательно не встречаясь взглядом с Катаркой. «Хочешь, можешь сама что-нибудь рассказать, или просто поплакать, я буду рядом и все выслушаю». Прошла пара секунд, заполненных тишиной, пронизанной в силе удивлением, а затем тело обладательницы золотистой шерстки обмякло в руках напарницы, а в эмоциях появились благодарность и легкое облегчение. Молодая хищница закрыла глаза и положила голову на грудь старшей девушки, шумно засопев носом, при этом ее плечи стали подозрительно вздрагивать. 3-2-1. Связист замолчал, а меня осветил свет прожектора. Подняв голову так, чтобы смотреть в объектив камеры, твердым и торжественным голосом начинаю говорить. «Члены экипажа Латного Сердца, граждане Альдерана, соратники, сегодня я обращаюсь к вам не как король, а как простой человек со своими мечтами, надеждами и планами. Со всеми вами мы прошли множество дорог, а некоторые даже помнят меня еще ребенком, впервые взошедшим на барышник, который из обычного космического корабля на долгие месяцы превратился в надежный и уютный дом. В тот момент, когда под потолком включились динамики и палату заполнил сильный, хорошо поставленный голос господина Бейла, обе девушки непроизвольно вскинули головы и подняли взгляды вверх. Ощущая необычное единство, они молча слушали неспешную, полную различных эмоций речь, ловя и запоминая каждый звук, пронизывающий пространство. Левая рука Майры, выскользнув из-под края одеяла, легла на плечо Лин, позволяя ладонью ощутить крепкие напряженные мышцы напарницы. Твилечка в свою очередь крепче обхватила Катарку, словно в самом деле боялась, будто она может куда-то исчезнуть. «Я помню каждую из планет, которые мы посетили на нашем судне. Где-то нас встречали с радостью, где-то с оправданной подозрительностью, а где-то и с откровенной враждебностью. Я никогда не забуду лица тех разумных, с которыми мы прошли тяжелые, изматывающие, опасные события, преодолевая все невзгоды благодаря единству, взаимопомощи, вопреки всем тяготам и невзгодам. Если бы не вы, те, кто шли за мной, те, кто шли со мной, те, кто шли впереди меня, кем бы был и чего сумел добиться сам я», делаю паузу, чтобы перевести дыхание, и продолжаю свой монолог. Древняя мудрость гласит: «Короля делает свита». Сколь бы банально ни звучали эти слова, но так же, как они были верны тысячи лет назад, так же остаются правдивыми в наше непростое время. Пусть многие наши современники считают, что личная выгода затмила такие понятия, как честь, долг, совесть и доблесть, но благодаря разумным, взоры которых не затуманены погоней за личным благом, у нашей галактики есть будущее. Пока богатый, благодаря или вопреки чему-либо готов поддержать бедного, пока сильный готов защитить слабого, пока мы готовы прийти на помощь друг другу, у нашего общества будет светлое завтра. Слова господина Бейла лились словно бальзам на душу, заставляя эмоции утихать, пробуждая в груди чувство тепла и принадлежности. Молодой хищнице все еще было больно из-за гибели подруги, но понимание того, что она не будет забытой, того, что Тиа до конца выполнила свой долг, позволяло смириться с потерей. Конечно, она еще не скоро сможет окончательно отпустить Тагруту, но этот процесс, сколь бы долгим и болезненным ни оказался в итоге, получил заметное ускорение. «Тиа, будь уверена, я стану лучшей охранницей в мире и больше никогда не подведу хозяина, Лин и Эрзу. Я горжусь тем, что являюсь одним из вас. Ваша готовность пойти на крайние меры, рискнуть всем, но исполнить долг, вызывает в моей душе гордость и уважение. Сейчас, я хочу сказать вам спасибо, как гражданин Альдерана и человек, жизнь и свободу которого вы защитили. Как член семьи органа и действующий король, я хочу сказать вам спасибо за службу и клянусь честью рыцаря сердца, я этого не забуду». Стоило последним отзвуком моей речи затихнуть, как оператор доложил о завершении записи, а ко мне подошли капитан Флай и Снежок. «Хорошо сказано, ваше величество», — произнес мужчина, на которого мои слова не произвели особого впечатления. «Благодарю», — кивнув старшему офицеру Латного Сердца, кладу руку на загривок Волкокота. «Сколько времени до выхода из гиперпространства?» «Без малого 5 часов», — ответил собеседник. «Прикажете оповестить вас перед прибытием в звездную систему? Буду признателен». Взглянув на наручный коммуникатор, продолжаю негромко: «Пожалуй, мне следует заглянуть в госпиталь. Не буду более стеснять вас своим присутствием». Постепенно, воцарившаяся в палате тишина из уютной, стала превращаться в смущающую. Обладательница Лику, продолжающая обнимать молодую хищницу, отчетливо ощутила через духовную связь, как напарницу снова начинают одолевать неприятные мысли, смешанные с не совсем пристойными желаниями, подкрепленными воспоминаниями о недавних событиях, которые произошли в этой же комнате. Перед старшей девушкой начал маячить выбор либо резко прервать это, для чего следовало оттолкнуть обладательницу золотистой шерстки, либо пассивно наблюдать и смотреть, к чему в итоге все придет. «Майра, почему с тобой всегда так сложно?» — с намеком на раздражение спросила Лин. «И это мне говоришь ты?» — возмутилась Катарка, изворачиваясь в объятиях Твилечки и отстранившись от ее груди. Вольготно уселась на колени подруги, левой рукой придерживая одеяло. «А чего во мне такого необычного?» Отпустив молодую хищницу и слегка отклонившись назад, старшая девушка демонстративно нахмурилась и сложила руки под грудью. «Ну, как бы сказать?» Прижав ушки к голове, Майра неуверенно отвела взгляд на стену. «Говори уж как есть», — потребовала Лин. «Хорошо». Хвостатая красавица посмотрела прямо в лицо собеседницы и заявила. «На оке ночи, я считала тебя заносчивой, эгоистичной стервой. Вот спасибо». Твилечка хмыкнула и дернула головой. «Из чего же сложилось такое мнение? Если не секрет, своего поведения не помнишь?» Насмешливо спросила молодая хищница. «Вечно держалась обособленно, вела себя так, будто ты, королева, а мы все, немытая чернь, с которой ты общаешься исключительно из доброты душевной. Вообще-то мы были конкурентами», — напомнила обладательница Лику. «Наверное, я была единственной, кто это понимал. Это мне в итоге и помогло почти победить в демонстрационном состязании. В том-то и дело, что почти», — самодовольно хмыкнула Катарка. «Если бы вы с Тией не объединились», — начала было возражать старшая девушка, но была перебита. «Кто мешал объединиться тебе, Эрзи?» Обладательница золотистой шерстки приблизила мордочку к лицу собеседницы. «Гордость, а может быть эгоизм? Или ты просто боялась сильного конкурента?» «Боялась сильного конкурента. Довольно!» Выкрик Лин заставил Майру вздрогнуть и, прижав вставшие было торчком ушки, немного отодвинуться. «Мне, между прочим, тоже хотелось, чтобы у меня были подруги, чтобы меня выслушивал кто-нибудь кроме дроида-психолога, чтобы мне помогали не только инструкторы. Так почему, когда мы пытались с тобой сблизиться, ты нас в ответ едва ли не посылала?» Отпустив одеяло, позволив ему упасть с плеч, тем самым обнажая торс, Катарка вцепилась в плечи Твилечки, непроизвольно выпустив коготки и прищурившись будто перед прыжком, показала кончики клыков. «Мы ведь не раз пытались найти к тебе подход, сама не догадываешься?» Выставив перед собой ладони, обладательница Лику уперлась ими в грудь молодой хищницы, едва сдерживаясь, чтобы не оттолкнуть ее. «Какова была вероятность, что прилетит господин Бейл и захочет купить всех четырех, да даже команду из двоих воспитанников? Гости с Карен брали редко. И что с того?» Голос охотницы почти перешел на рык, а эмоции бурлили, будто готовые извергнуться гейзер. «Да то, безмозглая ты кошка, что я не смогла бы выступать против вас!» Во всю силу голосовых связок выкрикнула старшая девушка. «Я бы не смогла победить в испытании, зная, что отнимаю у кого-то из вас, возможно, единственный шанс обрести хозяина. Да, я эгоистка и поэтому предпочла оставаться одна и бороться за свою собственную судьбу». После этого заявления установилась настолько плотная тишина, что казалось, ее можно потрогать. Наконец, после непродолжительной паузы, Майра моргнула, словно бы сбрасывая какое-то наваждение, и совсем негромко произнесла: «Я об этом с такой стороны даже не думала. Ты вообще предпочитаешь этим не заниматься», — язвительно заявила обладательница Лику. «Впрочем, чего еще ожидать от пустоголовой, взбалмошной, бессовестной? Эй, полегче», — возмутилась охотница, хмуро сдвинув бровки и отодвинувшись от лица напарницы. «Я же стерва, ты не забыла?» — подпустила в свой голос ехидство Лин. «Я говорила, что считала тебя такой раньше», — смутилась обладательница золотистой шерстки. «Точно-точно». Твилечка сама наклонилась вперед, остановившись только когда своим носом почти коснулась кончика носа собеседницы. «И какая же я теперь?» Прежде чем Майра успела произнести ответ, крутящийся у нее на языке, со стороны двери раздался писк, характерный для разблокировки замка. Затем створка с шелестом ушла в сторону, и на пороге появился высокий черноволосый мужчина в белом трико и сине-золотом камзоле, рядом с которым из-за угла выглядывала любопытная морда белого волкокота. Несколько секунд он рассматривал композицию из полуголой Катарки, сидящей на коленях у Твилечки, которая держала руки на покрытой мягкой шерсткой груди, затем подмигнул, улыбнулся и заявил: «Продолжайте». Дверь с шелестом закрылась, отрезая палату от коридора. Оставшиеся одни девушки, почти синхронно на выдохе произнесли: «Вот хат, дом, в котором живет». Посмеиваясь своей нехитрой шутке, которую провернул над двумя излишне разволновавшимися девушками, я заглянул в палаты к гвардейцам, чтобы парой слов поблагодарить за службу и выразить надежду на скорое выздоровление. Перед мысленным взором же, раз за разом появлялся образ удивленных и даже слегка испуганных экзоток. Наиболее удачный момент для появления в комнате у охранниц мне помог выбрать и корабля, при помощи камер, следящей за почти всем внутренним пространством. Так что, как говорила одна мудрая черепаха, случайности не случайны. После посещения временных апартаментов капитана Гатса, я зашел в первую смотровую, где в бактокапсуле мирно спал Ирза. Угрозы жизни Вуки, по словам доктора, не было, но вот выправлять здоровье придется весьма значительный срок. Впрочем, спешить нам особенно некуда, а чувство благодарности мне вполне знакомо. Следующим пунктом, который мы со Снежком решили посетить, оказалась столовая Латного Сердца. Если волкокот в последние дни питался строго по графику, то мне после диверсии в замке королевской семьи Девы хотелось плотно и неспешно, а также вкусно и сытно пообедать. Почему было не вернуться в свою комнату и не заказать еду туда? С одной стороны, это удобно, но с другой, вечно быть одному, Снежок не в счет, довольно скучно, да и перед подчиненными мелькать надо, дабы подтверждать собственноручно созданный образ. В процессе набивания живота, который происходил в просторном зале с множеством круглых столиков, стоящих в шахматном порядке, разговорился с инженером, обслуживающим часть орудий барышника. Темой разговора стало приобретение нового космического корабля на замену Латного Сердца, о чем ходят слухи с тех самых пор, как мои союзники с небезызвестных верфей создали утечку информации о своем новом полувоенном проекте. Специалистом во всех областях науки я себя не считаю, предпочитая придерживаться принципа «знай многое о немногом» и «немного обо всем остальном», а потому в разговоре с профессионалом своего дела могу не только кивать и поддакивать, но еще задавать вопросы и высказывать собственное мнение. Именно благодаря таким беседам, когда объяснения сопровождаются живыми примерами и не пестрят сухими терминами, мне удается держаться в курсе последних новинок, пусть иногда и приходится просить пояснить на пальцах. К сожалению, в моем окружении не так много людей, которые готовы разговаривать с королем Альдерана на темы вроде семьи, детей, девушек, спорта, да и самому мне все же приходится держать определенную дистанцию. Ксенопсихология же учит, что когда разумный обсуждает собственную профессию и все, что с ней связано, то ощущает себя гораздо увереннее, а если увлечется, то временно забывает о титулах и разнице в социальном статусе. Главное самому не акцентировать внимание на том, кто есть кто в служебной лестнице. За обсуждением преимуществ и недостатков новейших башенных турболазеров как-то незаметно закончились мясные котлеты, творожная запеканка, витаминный коктейль со вкусом фруктов. Приблизилось время выхода из гиперпространства, а собеседник неожиданно вспомнил, что через четверть часа начинается его смена. На мой наручный коммуникатор пришло оповещение о том, что видеоролики готовы и осталось их только одобрить, а после выхода в нормальный космос отправить в Галанит. Вместе с заскучавшим Снежком и нашедшим нас Пиром 02, может быть, звать его просто Второй, мы направились в мои апартаменты, чтобы просмотреть подготовленный и Латного Сердца ролик, предназначенный для общего доступа. С выкладкой полноценного фильма на ресурсы органа Гейм придется повременить до следующего перекрестка гипермаршрутов, так как я все же хочу сам убедиться, что барышник не вырезал чего-нибудь лишнего и не добавил ничего компрометирующего. Вряд ли, конечно, что-то придется править, все же искусственный интеллект корабля работает не первый год, но, как говорил прадед, если можешь что-то перепроверить, сделай это, и тогда меньше будет поводов для разочарований. Путь до Альдерана не запомнился ничем особенным. На первом перекрестке гипертрасс мы задержались на 30 минут, потратив это время на выгрузку в Галанит части имеющейся информации о Деве, загрузку последних новостей, получение сообщений с Родины и связь с силами юстиции. Так как меня отпустили из плена, то, что это произошло в процессе второго за два дня переворота, никого не волнует. Офицеры службы безопасности республики открыто заявили, что более не видят причин вмешиваться во внутренние дела миродивалов, но передадут мою просьбу о блокаде представителям Сената. Разговор с одним из мастеров Ордена Джедаев также не принес желаемого результата. Так как прямая опасность моей жизни более не угрожает, своих оперативников, отправленных на Деву, они отзывают, но как только появится возможность, отправят туда переговорщиков для улаживания внутреннего конфликта. Мне же посоветовали не волноваться, а лучше вовсе больше не попадать в такие ситуации. Нет, я понимаю, что орден ограничен в численности, но проявлять настолько яркое безразличие к судьбе целой планеты, да и у меня после этого разговора осадок остался, будто бы этот одаренный специально вызывал к себе неприязнь. А дальше был однообразный полет, разбавляемый несколькими выходами в нормальный космос ради смены направления движения, подключения к галанету и обмена пакетами информации. Большую часть времени я спал, работал с документами, отвечал на письма, ел, тренировался, в фоновом режиме смотрел какой-нибудь фильм или слушал музыку. 02-й пир включился в работу с эффективностью, не сильно уступающей своему предшественнику, да и то это объяснялось более слабым процессором. После непродолжительных размышлений, я все же признал, что он был прав, решив отделить себя от старого железного няня, так как пусть в мелочах, но его поведение немного отличалось и в одинаковых ситуациях, решения принимались чуточку иные, что характерно только для дроидов, обретших самосознание, так как более примитивные их собратья руководствуются вложенными шаблонами. Поддавшись порыву души и воспользовавшись одним из анонимных счетов, к которым у меня сохранился полный доступ, я оставил заказ в гильдии охотников за головами, на голову одного своего венценосного брата. Сумма в 200 тысяч кредитов, это конечно не пара миллионов, однако же Илатус, это не глава гильдии коррупционеров, то есть коммерческой гильдии, и даже не королева Набу, за которую торговая федерация, не скрываясь, платит миллион. У киллеров, работающих с молчаливого разрешения Сената, довольно интересный способ оплаты услуг. Заказчик может напрямую обратиться к одному из списка постоянных сотрудников гильдии, чтобы с глазу на глаз договориться о цене и иных дополнительных условиях, но пользуются этой возможностью только те, кто полностью уверен в собственной неприкосновенности. Чаще всего клиент попросту создает заявку, куда вносит данные о жертве и прикрепляет номер счета на получателя, заблокированный до выполнения определенных действий, подтверждение гибели цели, с прилагающимися данными сканирования от портативного медицинского оборудования. В среде наемников считается дурным тоном, взявшись за один заказ, параллельно выполнять второй. Браться же за заказ на голову бывшего клиента, если не прошел хотя бы год, вовсе запрещено под страхом лишения лицензии, что, впрочем, совершенно не защищает от других членов той же организации. При всем этом, имея полуофициальный статус, члены гильдии находятся вне закона на территории большинства планет республики, но арестовать их могут только в случае поимки на месте преступления. По всей видимости, Сенат однажды решил, что если уж у него не получается победить в войне с наемными убийцами, то нужно с них хоть что-то поиметь, попутно получив рычаг влияния. Не могу сказать, что одобряю подобное, но не мне их судить. Когда латное сердце в очередной раз вышло из гиперпространства в обычный космос, на обзорном мониторе капитанского мостика возникло изображение зелено-голубого шара планеты Красоты. На орбите висел немногочисленный космический транспорт, множество спутников обменивались непрерывными потоками информации, словно крылья, расправив солнечные панели. Вызов от диспетчера, прозвучал слегка возбужденный голос оператора систем связи. В последний раз проверив воротник сине-золотого камзола, одетого поверх белого комбинезона, с черными высокими сапогами, даю капитану Флаю знак, и он приказывает вывести канал связи на главный экран. Справа и слева, чуть позади от меня, стоят Майра, уже не страдающие от бунтующих гормонов, и Лин, облаченные в полувоенные бело-голубые мундиры, а на заднем фоне выстроились гвардейцы, одетые в парадную форму, но без даже церемониального оружия. Корабль «Латное сердце», вам выделен коридор на посадочную площадку перед столицей. Встречающая делегация уже оповещена о вашем прибытии. Появившийся на мониторе молодой мужчина, одетый в бело-голубой костюм, при виде капитанского мостика слегка стушевался, но все же быстро взял себя в руки и продолжил. Пользуясь моментом, ваше величество, позвольте мне первому поприветствовать вас на Альдеране. Добро пожаловать домой. Благодарю за службу, отвечаю легким кивком, а люди за моей спиной начинают аплодировать под звуки гимна нашего родного мира. «Рад стараться, Ваше Величество», — диспетчер по-военному отдал честь, поднявшись из-за пульта во весь рост. «Служу Альдерану». Изображение на обзорном экране снова сменилось, вернув картинку приближающейся планеты, а я наконец смог слегка расслабиться и повернуться к главе охраны. «Капитан Гац, проследите за тем, чтобы Ирзуаза перевезли в дворцовый госпиталь. Не извольте беспокоиться», — шутливо отозвался мужчина, тут же возвращая себе сосредоточенный вид. «Предлагаю проследовать к выходу. Все вещи уже собраны и бойцы готовы к параду. Не имею ничего против, однако, прежде чем отправиться к выходу, обращаюсь к командиру барышника. Капитан Флай, рад был снова работать с вами. Рад стараться, Ваше Величество», встав по стойке смирно, отсалютовал старший офицер латного сердца. Вокруг воцарилась деловитая суета, ко мне подбежал Снежок, тут же вставший по правую руку от меня, 02 занял место в хвосте свиты, красуясь ливреей дворецкого, выполненной в цветах дома органа. Гвардейцы, чеканя шаг, выстроились в колонну по два, затем половина из них вышла вперед и втянулась в коридор, а вторая половина пристроилась позади нашей компании. Я и не думала, что королям и их окружению столько времени приходится играть какие-то роли, негромко произнесла Катарка, стоило нам оставить капитанский мостик позади. Публичным лицам вообще живется нелегко, от камеры любопытных взглядов, порой даже в собственной спальне не скрыться, не оборачиваясь, усмехаюсь уголками губ. Это одна из причин, почему я так мало времени провожу на своей планете. Как бы странно это ни звучало, но путешествуя по галактике и старательно привлекая к себе внимание, я более свободен, чем если бы сидел в замке. Все же на корабле у меня собраны люди понятливые, да и уже привычные ко всему, а там интриги, скандалы, разные провокации. Могу предположить, что время вашей вольницы закончилось, подал голос дроид-секретарь. Вряд ли госпожа Бриха, после всего случившегося, снова отпустит вас в очередное путешествие. Умеешь ты испортить праздник, пир, вздыхаю и, положив руку на голову шагающего рядом волкокота, взлохмачиваю его шерсть. Уверен, мы с моей королевой сможем договориться. В конце концов, она ведь не тиран. Над столицей Альдерана сгущались вечерние сумерки и загорались осветительные прожектора, взлетно-посадочную площадку, на которую опустился центральный модуль барышника, окружили силы самообороны. Перед опустившейся аппарелью столпились репортеры, демонстранты с транспарантами и бойцы службы правопорядка. Гвардейцы, первые вышедшие под открытое небо, профессионально оттеснили народ на почтительное расстояние, и только после этого охрана позволила мне показаться на глаза подданным. Стоило пересечь незримую границу силового поля, как по ушам ударил гул голосов, среди зевак стали сверкать вспышки камер, видимо, кто-то из охраны не досмотрел, либо это репортеры, нанятые службой пропаганды. Дежурная улыбка сама собой наползла на лицо, и все время, спускаясь по лестнице на бетонную площадку, я махал правой рукой с растопыренными пальцами, приветствуя прибывших встретить меня людей и экзотов. Снежок, гордо вскинув голову и поглядывая вокруг с видом полного превосходства, семенил лапами рядом со мной. Капитан Гац чуть отстал, чтобы иметь возможность наблюдать за обстановкой слегка со стороны, а Майра и Лин заметно стушевались, попытавшись слиться с моей тенью. Даже забавно, что те, кто совсем недавно вдвоем брали штурмом замок Дивалов на враждебной планете, сейчас боятся внимания толпы, приветствующие их с искренней радостью. Или не совсем искренней, кто знает, что в окружающем эмофоне улавливают одаренные. Когда мои ноги коснулись ровной бетонной поверхности, шум слегка утих, разбиваясь из монотонного рокота на отдельные голоса, выкрикивающие обрывочные фразы. Мне навстречу, при помощи телохранителей прокладывая себе путь через живое море, двигался высокий и рыжеволосый молодой мужчина, одетый в красно-золотой полувоенный мундир. Наконец, он сумел прорваться на пяточек свободного пространства и, широко оскалившись, протянул правую руку с раскрытой ладонью, во весь голос произнеся: «Добро пожаловать домой, Бил. Хорошо, что ты вернулся, и я рад тебя видеть, Жуля». Крепко стиснув протянутую кисть, шагаю вперед и хлопаю друга детства по плечу. «Даже не знаю, дать тебе по лицу или пожалеть». Приобняв меня за плечи свободной рукой, попутно чувствительно похлопав широкой ладонью между лопатками, дружелюбно улыбаясь вполголоса спросил Бас: «Я чего-то не знаю», так же тихо обращаюсь к рыжеволосому мужчине, продолжая изображать бурные приветствия старых друзей. «Бриха лютует, Когда пришло сообщение о твоем похищении, вовсе собрала совет министров и едва не объявила военное положение», Жулиа усмехнулся и продолжил. «Старики настолько впечатлились перспективами, что, чтобы ее успокоить, не глядя объявили о наборе резерва в отряды сил самообороны и подписали разрешение на воплощение проекта «Киберсолдат». Форумы эффекта массы гудят, как разворошенные ульи инсектоидов. За первые 12 часов усилиями активных пользователей было собрано почти 500 000 кредитов для выкупа, либо найма частной армии для операций по спасению одного непутевого короля. Нам даже пришлось слегка притушить энтузиазм самых горячих голов, а то пара гильдий всерьез обсуждала предложение по штурму Девы. Правда, ничего подобного не позволили бы сделать джедаи и юстициары. И первые, и вторые сами активно работали с игроками, рассеивая их внимание, да и к нам обратились с предупреждением. Неужели вам угрожали? Подобного поворота я как-то не ожидал, да и резонанс происшествия обрело какой-то слишком уж сильный. Обещали засыпать нас штрафами, если из-за нашей игры начнутся беспорядки космических масштабов. Жулиа хмыкнул и наконец-то расцепил рукопожатие. Бриха тебе об этом расскажет подробнее. А это что за красотки с тобой? Весьма экзотичные. Смотреть, смотри, но руками не трогай. Шутливо грожу другу указательным пальцем правой руки. Неужели ревнуешь? Ужаснулся Бас. Мне, своему лучшему другу. Что ты? Отмахиваюсь от наглого предположения. Просто эти красотки, те, кто вытащили меня из заточения в королевском замке Девы. Если во время приставания они оторвут тебе пару лишних конечностей, не говори, что я тебя не предупреждал. Ладно, ладно, рыжеволосый мужчина горестно вздохнул и, щелкнув кнопкой на корпусе небольшой коробочки, крепящейся сбоку на поясе, обвел правой рукой притихшую толпу. Уверен, люди хотят услышать голос своего короля и задать парочку вопросов. Не соблаговолите ли вы, ваше величество, уделить нам несколько минут своего драгоценного времени? Ее величество Бриха наверняка простит нам эту задержку. Даже не сомневаюсь в этом, широко улыбнувшись, делаю шаг в сторону живой изгороди из гвардейцев, отсекающих меня от толпы репортеров и зевак. Дамы, господа, в порядке очереди я отвечу на один вопрос от каждого. Обещаю говорить максимально подробно и откровенно, но в пределах разумного. Начнем с вас. Закрыв файл с набросками речи для выступления перед Сенатом на предстоящем внеочередном собрании, светловолосый и голубоглазый немолодой мужчина с волевым лицом, одетый в богатый красно-золотой камзол с высоким жестким воротником и пышными рукавами, заложил руки за голову и с удовольствием потянулся, после чего откинулся на спинку высокого кресла. Стоило нажать кнопку, расположенную на левом подлокотнике, как начали мелко вибрировать механизмы, встроенные в сиденье, а после нажатия еще одной кнопки, вдоль позвоночного столба стали скользить массажные валики. Интенсивность работы устройства регулировалась при помощи пары колесиков, повороты которых переключали режимы массажа. Вот оно, гениальнейшее изобретение современной цивилизации. Ни гипердвигатели, ни галанит, ни тем более пищевые синтезаторы не способны доставить усталому человеку подобного наслаждения. Мысль о пищевом синтезаторе заставила верховного канцлера Галактической Республики вспомнить, что ел он в последний раз более 6 часов назад. Желудок тут же дал знать, что недоволен подобным положением дела, и если в него немедленно не поместят чего-нибудь вкусненького, то мужчину ожидает забастовка, совмещенная с шумными демонстрациями против жестоких угнетателей. «Жизнь несправедлива», — страдальчески заявил Шиф Палпатин, обращаясь к пространству перед собой, но в ответ получил только молчаливый взгляд дроида-секретаря, переделанного лучшими из доступных робототехников, в телохранителя, способного пару-тройку секунд продержаться против опытного рыцаря-джедая. Отключив кресло, ситх, известный как Дарт Сидиус, которого в лицо знало менее десятка разумных во всей галактике, выбрался из-за стола и направился к неприметной двери в углу рабочего кабинета. На ходу он приказал своему помощнику не беспокоить без крайней необходимости, а всех просителей держать в приемной под предлогом того, что канцлер работает с секретными материалами, которые не терпят отлагательств. За дверью, замаскированной под стенную панель, находилась небольшая квадратная комнатка с холодильником, головизором, удобным диванчиком, личным сейфом с разными полезными мелочами, столиком со стопкой информационных планшетов и машиной для приготовления кафе. Ничего по-настоящему секретного в этом месте не хранилось, лишь немного компромата на разных чиновников, сенаторов, запас кредитов, коллекция билетов из оперных залов, где довелось побывать за последние 40 лет. Иными словами, в своей официальной резиденции Шиф держал вещи, отсутствие коих могло навести незваных гостей на нехорошие подозрения. Приготовив себе большой бутерброд с зеленью, красной рыбой и острым соусом, а также дождавшись, пока ароматный и горячий напиток заполнит фарфоровую кружку с гравировкой «Канцлер Галактической Империи», что всеми, кто видел эту надпись, принималось за шутку, а самим Палпатином выставлялась как забавная опечатка, мужчина подошел к прозрачному только изнутри окну, занимающему всю внешнюю стену комнатки. Откусив первый кусочек лакомства, стоимость которого из-за редкости продуктов равнялась половине месячной заработной платы среднестатистического рабочего среднего кольца, он сделал маленький глоток кафе и с удовольствием, прищурив глаза, стал наблюдать за суетой планеты-города.